Немного сосен, но в основном дубы. Я чуть помедлил. Что вы еще можете вспомнить о том месте? Ну, в общем, это все. Понимаешь, ведь меня не было на земле. Я была наверху, где-то рядом со звездой Арктур. И смотрела оттуда. Хотя, да, там еще среди деревьев бегала собака. Датский дог, голос у него чудный. Подражая собаке, она несколько раз пролаяла. Пес принадлежал хозяйке дома? Не знаю, пожалуй, нет. Помню, я подумала, что он похож на потерявшегося. А это тебе поможет? Не знаю. Какой тогда был день? По-моему, воскресенье. Но не помнишь, я сказал, что мы уехали из Сакраменто в воскресенье? Но на $50 вы не наработали. На лице женщины отразилось смятение и испуг, что я заберу деньги назад. «Если хочешь, можешь со мной переспать», — сказала она, и, не дожидаясь ответа, встала и сбросила розовый халат на пол. Тело ее было молодое, груди высокие, талия узкая, фигура почти стройная. На руках и бедрах проступали синяки, словно нашивки за трудную службу, я понял. Она была преждевременно состарившейся девушкой. Она заглянула мне в глаза. Не знаю, что она там разглядела, только произнесла. Эл частенько меня поколачивал. После тюрьмы он как взбесился. Ну, я так поняла, что ты меня не хочешь, да? Спасибо за предложение, но у меня был тяжелый день. И ты не возьмешь меня с собой? Нет. Я дал ей свою визитную карточку и попросил звонить, если она вспомнит что-нибудь еще. Ну, вот это уж вряд ли. У меня не память, а решето. Ну, если вам понадобится помощь... Мне всегда нужна помощь, всегда. Но ты же не захочешь со мной разговаривать? Ну, не очень долго, я, пожалуй, вытерплю. Положив мне руки на плечи, она встала на цыпочки и провела своим трагическим ртом по моим губам. Выйдя на улицу, я вложил вырезку из газеты в книгу с зеленой обложкой и запер ее в багажничке машины. Затем я поехал домой, в западный Лос-Анджелес. Перед сном я позвонил на службу секретарей телефонисток. Арни Шипстед оставил для меня следующую информацию. Человек, чье тело я обнаружил в доме Стэнли Бродхерста, был заключенным Альбертом Свитнером, недавно бежавшим из тюрьмы Фолсом. За ним числился почти десяток арестов, причем первый из них в Санта-Терезе, Калифорния. Глава 16. Давно минула полночь. Наступило утро. Я лег спать, свалив себя стаканом виски. Во сне, отключившим мой уставший мозг, я спешил куда-то добраться за очень короткое время, но когда подошел к машине, у нее не оказалось ни колес, ни даже руля. Я сидел в ней, подобно улитке, в раковине и наблюдал, как мимо течет ночная жизнь. Потом свет, пробивающийся сквозь ставни, из сероватого превратился в ослепительно яркий и разбудил меня. Я лежал и слушал шум первых машин. Появились и первые сойки. Когда утро разгорелось, они стали пронзительно кричать и пикировать на подоконник. Я совсем забыл про птиц. Даже похолодел под одеялом от их неожиданных резких криков. Потом сбросил одеяло, встал и оделся. В буфете на кухне осталась последняя банка орехов. Я высыпал их за окно и смотрел, как на них набросились сойки. Они стремительно падали с высоты на землю, как осколки разорвавшегося снаряда, летящие в обратную сторону, и созерцание этих голубых молний помогло мне по кусочкам восстановить целостную картину мира. Мне, однако, не хватало главного. Я побрился, позавтракал в какой-то забегаловке и пустился в путь. Пожар приблизился к Санта-Терезе быстрее, чем я предполагал, и сейчас от города его отделяло лишь несколько миль. Уже горело у автострады, и огонь был хорошо виден. Горело в горах, на юге и востоке. Пожар поднимался по ним, окаймляя ровным ободком. Создавалось впечатление, что пришедшая прошлой ночью с океана воздушная масса сдерживала огонь, не допускала его к прибрежной равнине и городу. Ветер продолжал дуть с моря. С того места, где автострада делала дугу и вплотную подходила к воде, доносился рев прибоя, и у берега плавала белая пена. Я остановился у пляжного домика Армистедов. Море сильно волновалось. Волны разбивались о берег и по песку докатывались до свай, на которых стоял дом. Я подошел с заднего хода и постучал. Френ Армистед вышла открыть дверь в мужской пижаме с заспанным лицом и взъерошенными, как перья, волосами. «Я вас знаю?» — спросила она без особого раздражения. «Арчер», — отказал я. «Я пригнал вашу машину. А потом мы вместе бежали от пожара». «А, да-да, конечно, конечно. Довольно забавно оказаться в положении беженца, правда? Может быть, но не больше одного раза. Ваш муж дома?» «Боюсь, что нет, он ушел очень рано». «А вы не знаете, куда?» «Вероятно, к стоянке яхт». История с Ариадной его очень расстроила. Когда утром позвонил мистер Килпатрик, Роджер даже не знал, что она пропала. Я так понял, что пока о ней ничего не слышно. Ну, по крайней мере, когда он уходил, ничего не было. Роджер страшно зол на этого Джерри, не знаю, что он с ним сделает, когда поймает. Роджер и Джерри были близки? Миссис Армистед строго посмотрела на меня. «Не в том смысле, в каком вы думаете. Роджер настоящий мужчина, понимаете?» Она вздрогнула и изо всех сил сжала скрещенные на груди руки. Я поехал туда, где был Роджер, припарковал машину на почти пустой общественной стоянке, было еще очень рано. Уже сквозь сеточный забор я увидел, что место, где стояла Ариадна, продолжало пустовать. На плавучем причале, застыв как изваяние и устремив взор вдаль, стоял Роджер Армистед.